Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы сегодня договорились поговорить о причинах популярности широко известного мультфильмов. Короче говоря, образов кинематографа, которые для нас знакомы под общим названием «Горец». И, разумеется, по общей завязке сюжета, которая все эти фильмы объединяет. Я, в общем-то, понимаю, что некий массив множества слушателей программы «Серебряные нити» на радио России и массив зрителей фильма «Горец» совпадают не вполне. Однако считаю, что мы зря продолжаем считать какие-то феномены массовой культуры недостойными своего внимания. Именно потому, что это феномены массовой культуры. И это значит, что они что-то значат для масс, для наших современников, которые в них что-то ищут. Почему же фильм, в общем-то, с простеньким сюжетом, фильм с явным уровнем постановки, который называют в прокате категории «Б», ну, то есть совсем не авторское кино, кино с, в общем-то, достаточно простой философией. Живет вечный человек, для того, чтобы жить, ему надо рубить головы с плеч, как капусту. Собственно, наверное, вот этим можно ограничиться в пересказе сюжета, потому что всего того, что накручено вокруг, все равно не перескажешь. Пользуется такой бешеной популярностью. И по сей день, между прочим, фильм «Горец» считается, и сериал «Горец» считаются стандартными товарами в тех магазинчиках или магазинах больших, которые торгуют DVD-фильмами. Почти каждый покупатель, который покупает сегодня кино, и у нас в стране считает себя обязанным иметь «Горца» в доме. Вот, наверное, опять же «Горец» выражает какие-то общечеловеческие мечты. А вот какие именно и про что этот сериал, мы с вами сегодня и попробуем поговорить по телефону 956-15-14. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. И студия наша, как это ни странно, по-прежнему находится в городе Москве. А значит, код города 495. 495-956-15-14. Что ищут и находят люди? Молодые люди и не очень молодые люди в фильмах «Горец». Почему он так популярен в нашей стране? Что в нем особенного в этом фильме категории «Б»? Ну, впрочем, конечно, вы понимаете, что есть общепризнанные вещи. Ну, например, саундтрек, музыка к фильму, написанная и исполненная группой Queen и Фредди Меркьюри, несомненно, сделала какую-то часть популярности фильма. Но все равно лишь только какую-то. Потому что зрители смотрят и любят этот фильм далеко не только благодаря музыке Queen. Сегодня по телефону нашего прямого эфира мы слушаем диск, выпущенный после выхода фильма на экраны в 1986 году, назывался «A Kind of Magic», «Виды магии», «Виды волшебства». И музыку с этого диска и из этого фильма, используемую во всех сериалах и мультфильмах, снятых на тему «Горец», мы сегодня с вами, конечно, не будем слушать. Ничего оригинальнее я придумать не смог, но тем более у нас в программе очень редко звучат композиции рока. Так вот, музыка Queen сегодня, тема «Почему так популярен фильм и так популярен сюжет. Что находят в этой незамысловатой истории люди? 495-956-15-14. A kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Все равно, наверное, нужно два слова о сюжете фильма «Горец», который, причина популярности которого мы с вами сегодня пытаемся обсуждать. Так вот, в современном Нью-Йорке происходят загадочные убийства с иссечением голов мечом. Специалист по металлургии древних мечей Брэнда Уэйд узнает о том, что таинственный хозяин антикварного магазина «Нэш» никто иной, как воин из Шотландии по имени Конор Маклауд. Должны же мы вспомнить это имя, который был рожден в 1518 году, а убит на поле боя в 1536. Клан уже оплакивал храброго горца, но он оказался жив. Его не приняли в селение, подозревая в отношениях с дьяволом. Только близкие друзья и девушка смогли это понять. Он поселился высоко в горах. Но обычный уклад средневековой Шотландии был разрушен появлением в его доме Хуана Санчеса Вилла Лопеса Рамиреса, которого играл Шон Коннери, если вы помните, который по роли металлург и король Испании. Короля Испании. И вот этот импозантный испанец рассказал Коннору о том, что он бессмертен и теперь обязан вести спор за высшее право жизни, которое будет дано лишь одному оставшемуся в живых бессмертному, которого в прямом смысле этого слова сохранится голова на плечах. Дело в том, что ни болезнь, ни пуля, ни шпага, ни водка не может уничтожить бессмертного. А можно его убить, только убрав его голову с плеч натурально мечом, который, естественно, на всю жизнь должен стать частью тела всякого бессмертного. Ну вот, примерно то, на чем завязывается фильм. Если честно, все остальное уже, по сути своей, не важно. Потому что в действительности, ну, по крайней мере, на мой взгляд, ничего больше и не запоминается. Ну, потом был невероятный успех фильма для фильма категории «Б». Надо сказать, что сам режиссер Рассел Малкихи считал фильм слабым и считал, что спасти его может только музыка группы «Квин», которую вы слышали. Но фильм неожиданно для своих создателей получил признание во всем мире, как, собственно, и последующий сериал. В фильме, как вы помните, наверное, Коннора играл актер Кристофер Ламберт. Кристофер Ламберт, извините, но, учитывая его французские корни, он Кристоф Ламбер, который родился в 1957 году в Нью-Йорке, где его отец, французский дипломат, в то время возглавлял представительство ООН. А мама была профессором психологии. Наверное, от этого мне так и хочется поговорить о горце, но уж по крайней мере наверняка поэтому оба известных горца, то бишь и Кристофер Ламберт, и сыгравший ту же роль в, наверное, еще более известном сериале Эдриан Пол, они оба, кроме того, что замечательно дерутся на мечах, оба еще такие усталые интеллигенты. Вполне возможно, что вот так увидел этот образ, как усталого интеллигента, главный сценарист первого фильма о горце, которого зовут Грегори Уайден. Грегори Уайден, собственно говоря, признавался не раз и не два, что на идею сценария вот это его, между прочим, на минуточку, вдохновила история «Вечного жида». Он представил себе, вот каким бы мог быть вечный жид, если бы он был героем боевика. Ну вот примерно в результате и получилось то, что получилось. Хотя история получилась странная, потому что сиквелы, да, «Горец 2», «Горец 3» откровенно не получились, и не будем их обсуждать, поскольку обсуждать там, собственно говоря, совсем уже нечего. А потом был 6-летний сериал, который вышел, первая серия вышла в 92-м году, а последняя в 98-м году прошлого века. И этот сериал стал одним из самых популярных сериалов на экране телевидения почти всего мира. Сериал был закуплен для показа во всех странах мира, за исключением нескольких стран Ближнего Востока. Он получил множество наград как в Америке, так и за рубежом. И по сей день считается одним из самых популярных сериалов мира, не чета нашим богатым, которые тоже плачут родному такому и близкому сериалу. И, в общем, для того, чтобы это произошло, вот эта вот история, на мой взгляд, должна иметь какие-то свои отдельные корни. Ну, сами понимаете, что актер Эдриан Пол, который сыграл роль Горца в сериале во все годы, пока сериал шел, еще, по-моему, года три после того, как он прекратился, занимал одни из первых мест в списках самых сексуальных мужчин по опросам населения тоже большей части мира. Я уж не знаю, проводились ли такие опросы в России. Весь вопрос сводится только к одному. И все равно были вложены большие деньги в сериал, фантастические костюмы, инвентарь. Но все равно сериал есть сериал. Это небольшое постановочное кино. Сцены исторические там вполне камерные, и вряд ли можно относиться к ним серьезно. А тем не менее, история предельно проста. А тем не менее, сериал и фильм безумно популярны. Почему? Что такое происходит с людьми, уважаемые слушатели, явно не слушающие программы, явно не смотревшие фильм «Горец», что такое происходит, что фильм имеет такую бешеную популярность? Впрочем, чтобы было понятнее, что я имею в виду, на самом деле, пока звонков все равно нет, я был бы прав, явно наши радиослушатели гораздо выше, им неинтересны всякие там горцы. Ну, кстати, к информации, существует мультсериал «Горец», который выходил тоже на протяжении 4 лет, 4 сезонов. И, наконец, в прошлом году, вот если я правильно произношу, Кавадзири Йосиаки в Японии снял еще один полнометражный мультфильм, как бы про того же Дункана Маклауда, который называется «Горец в поисках мести». Ну, там все, как всегда, происходит после конца света, после атомной войны, и как бы все, как в классическом японском аниме. Вполне жестоко и, ну, наверное, аниме заслуживает своего обсуждения. Ну уж, если горцы у нас не смотрят. Я предлагаю попробовать понять все то, о чем рассказываю, несколько иначе. Как бы можно попробовать понять, что я имею в виду под причинами популярности, проделав что-то вроде теста, связанного с фильмом «Горец». Хотя, конечно, этот тест вы можете проделать только в том случае, если хотя бы что-то такое смотрели. Итак, вы один из бессмертных, или вы одна из бессмертных. В данном случае пол не имеет никакого значения. Вы сидите тихо, мирно и спокойно на лавочке, где-то на берегу реки. Как вдруг слышите чьи-то шаги, медленно поднимаете голову и понимаете, что вам навстречу выходит другой бессмертный. Конечно, этот бессмертный хорошо вам знаком, вы из давних времен знаете, это его лицо. Представьте себе, кто вышел вам навстречу. Что это за человек? Он друг или он враг? Здесь есть только два варианта. через некоторое время после того, как вы посмотрели и узнали этого человека, вы понимаете, что вам все равно придется вступить с ним в схватку. Для этого вы в первую очередь вытащите меч. Посмотрите, пожалуйста, что это за меч и откуда вы его вытащили. Я для теста предложу, извините, для теста. Мое произношение слова «теста», ну, конечно, заслуживает много юмора, но никак не могу запомнить, извините. Так вот, вытаскивает меч. Посмотрите, пожалуйста, что за меч вы вытащили. Даю вам два варианта. Это что-то такое древнее, поржавевшее, тяжелое и неудобное в руках. Или, по крайней мере, это нечто сияющее своей чистотой и ясностью. Ну и, наконец, вы вступаете в бой. Представили себе? Мы не будем досматривать вашу внутреннюю битву до конца. Но во время драки кем вы себя чувствуете? Четыре варианта. Первый. Вы гигант, побеждающий своих противников благодаря грубой силе. Ну, или, по крайней мере, очень крепкий человек. Второй вариант. Вы технический гений, изобретающий уточенные захваты, подсечки, удары и как бы чрезвычайно элегантно, технично сражающийся со своим противником. Вы злодей. Третий вариант, который прибегает к запрещенным приемам всякий раз, когда противник норовит подставить незащищенные места. И, наконец, вы человек в маске, который остается неузнанным для противника и никогда не показывающим ему свои эмоции или боль. Это был четвертый вариант. Какой из них вам ближе всего? Очень многое можно таким образом сказать о вас. Но ответы дам, как всегда, после мелодии. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Я прошу прощения, но я решил, что вообще никто звонить не будет. И мне вот только что сказали, что вы звоните. Мы вас слушаем. Я вот по поводу фильма. Вы задали интересный вопрос. Я долго думала, действительно, чем же этот фильм меня привлекает. Я смотрела его несколько раз. У меня диск полный, собрание сериала этого. Вот сейчас сидела и раздумывала. Я даже не знаю, чем описать. Вот какую-то тонкую струну где-то там внутри, он все равно задевает этот фильм. Это тематика. Может быть, небольшая зависть к этим бессмертным, которые все равно имеют возможность исправить и начать жить заново, несмотря на то, что они бессмертны, но все равно как бы у них есть время исправить свои ошибки. Может быть, так. Вы знаете, вот наш психолог-консультант, которая отвечает вам по телефону, Виктория Тимофеева, она мне сегодня прямо сразу сказала: «А, этот фильм про вечную жизнь, о которой мечтает каждый человек». И, в общем, я подумал, да, несомненно, это фильм о вечной жизни, о которой мечтает всякий человек. Он даже удивительно близок, просто удивительно. В этом смысле, на мой взгляд, компьютерной игре. И, возможно, этим снискал такую популярность среди молодежи, потому что 86-й год – это как раз вот годы расцвета моды на компьютерных и на компьютерные игры, улучшение графики, революционное такое дизайн на экранах мониторов. Это все уже достаточно давно было по компьютерным параметрам. Так вот, для старшего-то поколения это не солидно, но вот все противники Маклауда, когда у них отсекается голова, они исчезают, да, в таких вполне компьютерных лучах света. Во-первых, неизвестно куда. Ну, как в компьютерной игре, да? Там пах-пах-пах, трупа нет, он исчез. А во-вторых, что получает взамен сам победитель, то есть в данном случае Маклауд, тоже не совсем понятно. На самом деле, вот он получает, наверное, что-то очень похожее на запас жизни в компьютерной игре. Знаете, они когда ходят и получают запас жизни. как бы еще тогда не было снято фильмов по компьютерным играм. Но вот эта как бы идея запаса жизни, которая так притягивает в игре, именно вечность, возможность ошибаться, да? Нам этого так не хватает. Между прочим, спасибо большое. Спасибо. Доброй ночи, Надежда. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я думаю, что каждый человек, он по своей структуре имеет такую вещь, что он, к нему все притягивается таинственное, то, что нужно разгадать. И, наверное, в этом сериале тоже является какая-то загадка, которая притягивала так зрителей этого сериала. Ну, несомненно. Вот мы же и заняты тем, что пытаемся ее разгадать. Какая же она? Это... Я сама этот фильм не смотрела, честно сказать. Вы прямая противоположность только что звонившей дамы, которая, тем не менее, откровенно признается, что любит этот фильм. Спасибо большое. Конечно, загадка есть. Давайте попробуем немножко подумать о разгадке после музыкальной паузы. «Принц вселенной» – самая известная мелодия из фильма «Горец». Говорили мы здесь на Радио России о фильме «Горец». Я делал введение. Тут звонки появились. Доброй ночи, Инна. Александр Геннадьевич. Ау. Спасибо вам за подарок 8 марта для меня. А правда, что ли? Да, это фильм, можно сказать, о моих желаниях. Ну-ка, и в чем же они выражаются, эти желания? О победе добра над злом. И о том, как это делать. Это надо делать всегда, вечно. С детства я хотел обладать теми качествами, которые обладает горец. Вот поверьте вы мне. Я вам верю, потому что... И это очень, очень для меня душевно. И вот ваш тест Так вот я хочу быть четвертым номером. Спасибо большое. Но наказывать зло отсечением головы. Спасибо большое, Инна. Я думаю, что один ваш звонок в конечном итоге стоит всей нашей передачи и всех моих хилых рассуждений. Нам нужны герои. Наши женщины хотят, чтобы мужчины были героями. Они ищут в них героев. А это не всегда получается. Нас воспитывало замечательное советское кино. А советское кино было фильмом социальных достижений, да? Этаких достижений в межчеловеческом общении. Это было тонкое, умное кино. Но когда социальные отношения изменились, в них потерялась ось, и люди запутались окончательно. Между прочим, Чарли Чаплин был героем такого же кино. Да, вот он был неуклюжим, умевшим адаптироваться в этом обществе. А теперь детям и взрослым хочется в нем что-то изменить. На это не всегда хватает жизни, и нужна вечность. Маклауд. Подлинный, очищенный, даже очищенный, я бы сказал, от сюжета. Потому что решительно все равно, в каком сюжете он появляется. Мифологический герой. Он герой точно по мерче Илиады, для которого время мифа – это особое время. И человек, который читает миф, оказывается в вечности, без начала и конца. У героя Маклауда есть эта вечность, и он по мере сил старается в ней выступать на стороне, ну, если не некого абсолютного добра, то, по крайней мере, на стороне его защиты. Он не хочет быть агрессором. Он герой, который защищает своих женщин, хотя число им тоже... некая вечность. Он лишен, между прочим, и некоторых других временных достоинств. Ну, например, у него не может быть детей. Как, между прочим, у очень многих реальных мифологических героев. Особенно героев древних. Он обладает способностью победить любого. И не это ли наша мечта? В конце концов, обратите внимание, есть еще одна тайна. Он индивидуалист. Судьба героя – это судьба принципиально неповторимая. Правда? Вот это наше желание иметь свою неповторимую судьбу, выдающуюся, ни на что не похожую, тайную. Может, это и имела в виду одна из наших звонивших дам. Доброй ночи, Елена. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо за передачу. И вот, знаете, это, Маклауд в роли, в исполнении Адриана Пола, это, пожалуй, идеал мужчины. И идеал отношений с женщиной. Причем он идеал мужчины... Только и... вот детей жалко от него родить нельзя, женщин. Правда? Что? Только детей жалко от него родить нельзя. А так, да. Ну, вы знаете, это, наверное, не самое главное. Потому что такая встреча с таким мужчиной, она... В общем, подарок судьбы. Ну вот, я думаю, есть еще один герой в исполнении, который тоже играет роль Маклауда. Один из, ну, каких-то тоже был там несколько серий. Играл его, кажется, Кевин Кёстнер. Нет, Кёстнер никогда не играл Маклауда. Ну, в общем, какой-то еще один был актер. Но по-моему, он играл... нет. Ну, ладно, я могу не знать просто. Ну, в общем, вот он был немножко стервозный. А вот этот баритон, глаза, мягкость, ну, в общем, кошачья такая повадка. В общем, вот усталый интеллигент, тесно смешанный с самураем, этакий мифологический герой-защитник. Я именно поэтому решил сделать эту передачу перед 8 марта, потому что в этом же есть наверное, черт возьми, большая женская мечта. И это же действительно здорово, что она есть. И в первую очередь это именно она. Между прочим, для мужчин в этом тоже есть очень много. Ну, скажем, в любви к этому фильму есть тоска по честному и простому мужскому спору. Ну, как бы один другому не уступает. Берем мечи и ждем, то есть и учимся сносить друг другу головы. Все просто, ясно и не запутано. Гордиев узел надо рубить, и все. В этом есть, конечно, множество опасностей, но есть в этом мечта. Конечно же, в образе Маклауда, в летающих головах, живет и вот это вот чисто мужское сексуальное маньячество. Да? Помните, я когда-то в передаче про футбол утверждал, что каждый мужчина хочет обладать всеми женщинами мира. Если я себе позволял говорить такое про футбол, то как бы в мече Маклауда есть некая аналогия с хоккеем, да? Хоккей – это такая игра на мечах за обладание клюшкой. А, между прочим, голова противника, она всегда была поводом игры. В древний футбол играли и высушенной головой врага и на головы. Да, вот помните, я рассказывал про футбол в племени Майя, там, где проигравшая команда просто убивалась, и все. Доброй ночи. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. О. Спасибо вам большое за эту передачу, вообще за все ваши передачи «Серебряная нить». И я хочу сказать, пожалуйста, что Маклауд – это мой самый лучший герой из всех фильмов. Я смотрела все серии, и там действительно играли два актера Маклауда. Это замечательный, изумительный фильм, и это действительно мечта, я думаю, что многих женщин. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, правда, мы, конечно, все не можем научиться быть Маклаудами. Но вот усвоить так нравящуюся женщинам эту, может быть, чуть-чуть загадочную манеру всегда стоять на защите, может быть, действительно стоит. Давайте я попробую, иначе не успею. Все-таки подсказать немножко про результаты теста. Теста, извините, я буду вот так дважды повторять, чтобы надо мной не очень смеялись. Я хочу сказать, что, во-первых, человек, который пришел к вам, это скорее человек значимый, но ни в коем случае не враг. Это человек, которого вы любите. Это именно с ними мы сражаемся чаще всего в мысленных битвах, а вовсе не с врагами своими, с неприятелями и с недоброжелателями. Во-вторых, меч, который вы увидели, это характеристика вашей жизненной энергии. Нет ни мужской, ни женской, ни эроса, не все так просто. Меч праздничный, яркий, блестящий, покрытый, сияющий на солнце, с камнями в рукояти. Меч, имеющий имя, это меч означает, что вы полны магической силы и чувствуете в себе, кто бы вы ни были, мужчина или женщина, силу, обаяние и возможность завоевывать собой других. Ржавый меч, старый меч, меч поломанный, соответственно, будет характеризовать все те же самые свойства и особенности вашего отношения к жизненной энергии. Более того, если вы в своих снах будете доставать вот этот вот сияющий меч и учиться пользоваться им, ваша жизненная энергия будет возрастать. Поиграйте со своим мечом воображение. Вы завтра проснетесь полный сил и обаяния, дорогие женщины. Попробуйте побыть Маклаудом хотя бы в воображении, почувствовать, как чувствует себя его тело, где, в конце концов, он прячет этот свой загадочный меч. И вы, может быть, сумеете завтра получить кусочек его обаяния, дорогие мужчины. Манера ведения боя. Если вы гигант, который побеждает своих противников силой, то, скорее всего, вы всегда стремитесь настаивать на том, чтобы все было по-вашему. Что бы вы о себе не думали. Подобно бойцу, который превращает своего противника в трепещущую от страха массу, вы пытаетесь взять контроль над своим партнером и заставляете их без размышления выполнять свои приказы. Ну, конечно, это может показаться грязным и животным, но мы с вами про вас, а не про игру в шахматы. Технический гений, который изобретает утонченные движения, подсечки и удары для каждого противника и пробует новые трюки и техники, это ваша свобода в вашем творческом начале. Ну и, скажем, характеризуя вас в любви, вы любите сначала поработать над самой чувствительной точкой своего партнера, а уже затем отправитесь его убивать. А вы злодей, прибегающий к запрещенным приемам. Вас не удовлетворяют ваши отношения в реальной жизни. Вы все время ищете новых ощущений и совершенно не боитесь вести себя неформально. Ломать правила, бить ниже пояса, применять запрещенные приемы, чтобы добиться того, чего вы хотите. Борец в маске. Вы не любите раскрывать свое настоящее «я» даже в самые интимные моменты. У вас есть некая аура таинственности и умение чувствовать себя спокойно, несмотря на любую жизненную ситуацию. И эта тактика, между прочим, может довести некоторых ваших партнеров до крайнего возбуждения, а может оставлять ощущение вашей холодности. Но ждите, когда-нибудь наступит день, и, может быть, он случится совсем скоро, 8 марта, когда кто-нибудь сорвет с вас вашу маску, чего я вам и желаю. Всем большое спасибо. Старайтесь, пожалуйста, звонить. И в начале передачи тоже, иначе совершенно не успеваем поговорить. Спокойной ночи и с наступающим вас праздником, дорогие женщины. There's no chance for us.